Незнакомый кот поднял глаза и бросил на Фритти и Шустрика странный рассеянный взгляд. Еще мгновение они с удивлением смотрели на его измазанную шкуру и сломанный хвост, потом незнакомец спрыгнул со скалы и, шлепнувшись на толстую ветку, исчез в густой листве. Несколько секунд листья шевелились у него над головой, потом все стихло. Глава пятая. «Ничего не поделаешь», — возразил кот. «Все мы здесь не в своем уме, и ты, и я». «Откуда вы знаете, что я не в своем уме?» — спросила Алиса. «Конечно, не в своем», — ответил кот. «Иначе как бы ты здесь оказался?» Льюис Кэрролл. Перевод Демуровой. Хвост с трубой много думал о случившемся. Для этого у него были долгие дни путешествия. Он сопоставлял и очень тщательно обдумывал все известные ему факты. Поведанная Шустриком история о погоне весьма соответствовала тому, что он слышал об исчезновениях кое-кого из племени, да и рассказу рекчикчиков про нападение котов. Он вдруг с испугом подумал о мягколапке. А что, если эти существа добрались до нее? Нет, этого не может быть. В ее бывшем доме не было запаха страха. Но ее могли поймать в лесу. Бедная мягколапка. Такой огромный и полный опасности мир. Его внимание привлек Шустрик, вспугнувший барсука. В случае необходимости эти животные могут стать свирепыми. Хвост трубой отбросил свои размышления и поспешил спасать котенка от возможной опасности. Оттаскивая Шустрика за шкирку, Фритти пробормотал свои извинения барсуку. Тот презрительно фыркнул в ответ и, важно, направился прочь, оскорбленно покачивая полосатыми боками. Шустрик получил строгое внушение, но оно мало на него подействовало. Вскоре они снова двинулись в путь, направляясь к дальней опушке стародавней дубравы. Проснувшись после дневного сна, хвост с трубой ощутил на себе чей-то взгляд. На другом конце полянки стоял незнакомый кот, тот самый, которого они видели на скале. Но прежде чем Фритти освободился от храпящего Шустрика, кот бесследно исчез. Фритти показалось, что необычно это создание хотело с ним заговорить. В его глазах читалась какая-то странная тоска. В тот же вечер, когда они шли через осиновую рощицу, кот снова появился перед ними. На этот раз он не убежал, он ждал их приближения, беспокойно покусывая нижнюю губу. Вблизи он выглядел фантастически. Первоначальный цвет шкуры давно исчез под слоем облепившей его грязи. Спутанная шерсть торчала во все стороны. С головы до хвоста он был весь усеян какими-то прутиками, листьями, клочками мха, хвоей и прочим мусором. Усы у него обвисли, глаза смотрели печально и недоуменно. «Кто вы, брат-охотник?» — осторожно поинтересовался Фритти. «Вы ищете нас?» Шустрик теснее прижался к боку друга. «Кто, кто, кто? Рух-ух, сова!» Торжественно нараспев произнес незнакомец и снова принялся жевать губу. Голос у него оказался низким и мужественным. «Как вас зовут?» — снова спросил хвост трубой. «Иксум, сквиксум, пустой, беспокойный. А как это?» Незнакомый кот мельком взглянул на Фритти. «Гроза тараканов я, вот кто я. Бежал, бежал, и вот я. Так что сам видишь». «Хвост трубой, он сумасшедший!» — испуганно пискнул Шустрик. «Наверняка бешеный». Фритти сделал ему знак замолчать. «Так вас зовут Гроза тараканов? Это ваше имя?» «Оно самое, оно самое». «Пожиратель травы, жеватель камней, иски-писки, сквидлум-скви! О, нет!» Тут гроза тараканов резко обернулся, словно кто-то подкрадывался к нему сзади. «Эй ты, прочь!» — крикнул он пустому месту. «Хватит танцевать, где не слышно! Ты тайком сляпанная шипучая мышь!» Он снова повернулся к котам с безумным блеском в глазах, но тут же под их изумленными взглядами вдруг стал другим. Безумный взгляд сменился смущенным. «Да, иногда со старым грозой тараканов такое бывает, он иногда все путает», — сказал он и застенчиво поскреб землю грязной лапой. «Только, понимаете, он никогда не замышляет плохого и не будет замышлять». «Он сумасшедший!» — тревожно прошипел Шустрик. «Неужели ты не видишь? Уйдем, скорее уйдем!» Хвост трубой тоже слегка нервничал, но в старом коте было что-то трогательное. «Что мы можем сделать для вас, гроза тараканов?» — спросил он. Шустрик смотрел на Фритти так, словно тот тоже сошел с ума. «Вы есть, — сказал незнакомец, — и вы будете. Просто старый гроза тараканов соскучился по разговору. Мир велик, а вот поговорить почти не с кем». Он рассеянно почесал ухо и стряхнул на землю маленький стручок. Наклонился и обрадованно понюхал его, но тут же взмахнул лапой и сердито отбросил прочь. «Это ваш мир, так ведь? Это ваш мир», — пробормотал он. «Вот он, ваш мир». И вдруг снова вспомнил о своих собеседниках. «Прошу прощения, дети мои», — сказал он. «Я, бывает, немножко отвлекаюсь. Можем мне пройти с вами? Я знаю разные истории, да и игры тоже. Я был охотником, когда мир был еще совсем котенком, и с тех пор еще не разучился играть». Он с надеждой посмотрел на Фритти. Вообще-то Фритти не нужен был еще один спутник, но он пожалел этого старого измызганного кота. Не обращая внимания на отчаянное «нет» Шустрика, он ответил: «Конечно, это честь для нас иметь такого спутника». Заляпанный грязью кот подскочил и выкинул такое коленце, что даже Шустрик не удержался от смеха. «Лапки и тапки!» — воскликнул гроза тараканов, потом остановился и быстро оглянулся. «Идем скорее!» — заговорщицки прошептал он, наклонившись к своим спутникам. Путешествовать с грозой тараканов было совсем неплохо. Случавшиеся иногда приступы безумия оказались неопасными, и даже Шустрик стал относиться к ним спокойно. Старый кот все время что-то напевал, а по вечерам беспрерывно декламировал нараспев какие-то странные стихи. А когда хвост трубой, мечтая о покое, попросил его угомониться, он совсем замолчал, словно язык проглотил. Когда в час прощального танца они остановились отдохнуть, гроза тараканов все еще хранил молчание. Хвост трубой чувствовал себя неловко. Он вовсе не хотел, чтобы старый кот напрочь замолк. Фритти подошел к старику, который лежал на земле, и смотрел перед собой каким-то странным рассеянным взглядом. «Гроза тараканов, вы говорите, что знаете много разных историй. Почему бы вам не рассказать нам хотя бы одну, мы бы с удовольствием послушали». Гроза тараканов ответил не сразу. Когда он, наконец, поднял голову и посмотрел на Фритти, глаза его были полны бесконечной невыразимой печали. Сначала Фритти подумал, что это его вина, но через мгновение понял. Старый кот его даже не видит. Вдруг странное выражение отчужденности исчезло с перемазанной морды грозы тараканов, и взгляд остановился на Фритти. Губы скривились в слабой улыбке. «А что? Чего тебе? Расскажите что-нибудь, вы же обещали». «А, да, обещал, я знаю их много. Были да не былиц, байк да прибауток. Чего вам хочется?» «Что-нибудь про Огнелапа, про его приключения?» — горячо попросил Шустрик. «О-о-о-о!» — покачал головой гроза тараканов. «Боюсь, маленький, про Огнелапа я не знаю ни одной хорошей истории. Может, какую другую?» «Ну...» разочарованно протянул Шустрик. «Тогда про рычателей. Больших гадких рычателей и храбрых котов. Как насчет этого?» «Клянусь сопящей улиткой, я и впрямь знаю неплохую историю про рычателей. Рассказать?» «Да, да, пожалуйста!» Шустрик едва не выпрыгивал из шкурки. Он так любил разные сказки и истории. «Ну, хорошо», — согласился гроза тараканов. и начал свой рассказ.